355. Все опыты с психической энергией помогают дисциплине. Необходимо признать дисциплину как спасительный ритм. Самые значительные опыты могут быть брошены без внимания. Нечто уже начавшееся может быть пресечено. Всякое насилие над психической энергией противно природе. Напомним опыты со снимками. Если первый снимок не удался, то недисциплинированное сознание уже разочаровывается. Но в порядке разочарования никакие опыты невозможны. Много условий могут помешать первым попыткам. Малодушие подскажет, что не следует продолжать изыскание. Страх показаться смешным может нарушить самые полезные наблюдения.